Литнет представляет: Анна Осокина, Анита Милаева, «Тайны Академии драконов». Читает Корнелия Назимова. Глава первая. Яна. «Немедленно открой дверь!» Услышала я грозный мужской голос, который ворвался в мой утренний сон. Неохотно открыла глаза и сразу же зажмурилась от яркого солнечного света. Я точно знаю, что, когда засыпала, жалюзи были закрыты. И сегодня выходной. Так кто посмел будить меня в воскресенье? Тем более мужчина. Вот только при следующем открытии глаз я ахнула. Мой еще спавший мозг пытался понять, что происходит, и не мог. Не знаю, что поразило больше. Ломившийся в дверь незнакомец, обстановка не моей квартиры вокруг или торчавшая из груди рукоятка ножа. Наверное, все-таки последнее. Бурые пятна на одежде и видневшаяся рана говорили о том, что это не розыгрыш. Из меня действительно торчал нож. Еще несколько секунд я находилась в ступоре от осознания этой страшной действительности. Лихорадочно вспоминала прошлый вечер и ночь. Ничего необычного. Пришла домой с работы, приняла душ и уснула с книгой в руках. Так как я могла оказаться убитой? Ведь клинок находился ровно в том месте, где сердце. С такими ранами явно не живут. Хотя мертвой я себя ни капельки не ощущала. Ни боли, ни даже дискомфорта. Что за чертовщина? Из оцепенения меня вывел очередной стук в дверь. «Предупреждаю в последний раз. Если не откроешь, я вышибу дверь. Елина, я знаю, что ты там!» Взгляд упал на зеркало, и в нем отражалась не я. Это открытие стало очередным ударом. Что вообще происходит? Где я и кто в отражении? На меня смотрела девушка примерно моего возраста, лет 20-22, в красивом серебристом платье, которое испачкалось в крови. Так, стоп. Почему она, то есть я, при таком ранении жива и совсем не чувствую боли? Так, слегка щиплет в районе груди. На всякий случай проверила пульс. Он присутствовал. Слава богу, я не ходячий мертвец. Послышались удары в дверь. Кто-то выбивал ее. Возможно, плечом. Занервничала. Тот, кто ломился в комнату, был настроен не очень дружелюбно. Меня радовал и успокаивал один факт. Человек, так активно желавший попасть в комнату, не мой убийца. Значит, встреча с ним не так страшна. Как он ее, меня назвал? Елина? Что ж, Елина, будем действовать по ситуации. Я заметалась по комнате в поисках какой-то накидки, чтобы скрыть следы убийства или его попытки. Хотя, думаю, после такого точного удара никто не выживет. Почему я оказалась в этом теле, еще предстоит выяснить. Ничего подходящего на глаза не попадалось, кроме длинной белой сорочки, аккуратно сложенной на стуле. Ее я и решила надеть. Вот только торчавшая из груди рукоять мешала выполнить намерение. Не мешкая, набрала полные легкие воздуха и резко выдернула кинжал. «Ай, больно!» Перевела взгляд на рану. Она, как по взмаху волшебной палочки, затянулась. С лезвия алые капли попали на пол. Поспешно вытерла оставшуюся кровь о подол красивого платья и сняла его, разорвав окончательно. Только когда белая сорочка оказалась на мне, я поняла, что она мужская. Времени искать что-то еще не осталось. кинула ошметки одежды под кровать, а кинжал в окно. Не успела его закрыть, как в комнату все же ворвался мужчина. На мгновение я замерла. Ух, да чего же хорош. Высокий, широкоплечий, с темными волосами, собранными в тугой пучок. На нем была точно такая же рубашка, как на мне. Я окинула взглядом помещение еще раз и заметила множество деталей, указывавших на то, что комната принадлежала мужчине. На стене висело подобие плаката, на котором был изображен стоявший передо мной человек в окружении других людей. Ой, до меня только что дошло, что, очевидно, это именно его комната, красавчика с гневными глазами. «Привет!» Не придумав ничего умнее, выдала я. Мне показалось, что из раздувшихся от гнева ноздрей незнакомца сейчас вырвется огонь. Хозяин жилища готов был меня придушить. Вернее, обладательницу этого тела. Может, я поторопилась избавиться от одежды и кинжала? Сейчас лежала бы себе на кровати и притворялась мертвой. Нет гарантии, что при следующей попытке убийства это тело выживет. «Что за фокусы, Елина?» Он сделал в мою сторону несколько решительных шагов. Не думаю, что с благими намерениями. На всякий случай отступила в сторону и старалась казаться спокойной. «Никаких фокусов?» Пожала плечами. Мужчина остановился и нахмурился, оглядывая мой внешний вид. Его глаза задержались на уровне декольте. Проследила за его взглядом. Я так торопилась, что неправильно застегнула пуговицы, а некоторые вообще пропустила. Да и само одеяние выглядело коротковатым для отдельного ношения. «Что с твоей одеждой?» Сурово спросил он и скрестил руки под грудью. «Я одолжила твою, потому что моя немного испортилась». Решила не вдаваться в подробности. Он окинул взглядом мои ноги и снова уставился на грудь. Стало неловко от этого изучающего взгляда. Было сложно понять эмоции, мелькавшие в его глазах. Мне показалось, что на мгновение зрачки вытянулись в узкие полоски, а на лбу появились мелкие темные чешуйки. Это еще что за штучки? Может, все это галлюцинации? Я читала когда-то о наркотическом средстве, которое вызывает реалистичные видения. Может, это мой случай? Хотя откуда у меня такое средство? Или я пошла ночью в туалет, поскользнулась, упала, ударилась головой о плитку, и теперь умирающий мозг подкидывает вот такие странные картины? «Это что?» Ткнул он на рану в груди, которая затянулась, но остался розовый рубец. Ничего для ответа придумать не смогла. «Кто-то решил убить тебя кинжалом в сердце, а там его не оказалось?» Пошутил он. «Ага. Как же ты недалек от истины, странный незнакомец». «Что за игру ты затеяла, ведьма?» Мужчина сделал еще один шаг, сокращая расстояние между нами. «Хочешь меня соблазнить?» Он положил руки на мои плечи, тем самым не позволяя отступить и сбежать. От него пахло свежестью и лесом. Необычное и очень приятное сочетание смешивалось с ароматом его тела. Вблизи незнакомец оказался еще привлекательней. Его хватка слегка ослабла. Дыхание на несколько секунд сбилось, а ноздри вздрогнули. Он вдохнул и прикрыл глаза. «Кто ты?» — спросил он и посмотрел на меня, словно видел первый раз в жизни. та, кого ты не ожидал увидеть?» Слегка растерянно ответила. Он склонил голову на бок и, затаив дыхание, стал рассматривать. Чувствовала себя товаром на прилавке. Инстинктивно закрыла рукой область груди. Мужчина отпустил меня и сделал шаг назад. Тряхнул головой, словно я была миражом, а он пытался отогнать видение. «Как ты это сделала, Елина?» «Что именно?» На всякий случай уточнила я. «Может, он понял, что я не Елина? Вот не знала, радоваться этому или огорчаться. Очевидно же, что кто-то убил настоящую владелицу тела, а значит, я в опасности. Вопрос в том, почему это все произошло в комнате у этого красавчика. Место оказалось абсолютно мне незнакомым. Я будто появилась в средневековом замке в одной из многочисленных комнат. «Ты затеяла со мной игру?» Не ответив на вопрос, снова спросил мужчина. «Со мной шутки плохи, ведьма!» С угрозой в голосе произнес он. Незнакомец, хотя и говорил грозно, внешне казался слегка сбитым с толку. Что-то не давало ему покоя. Я разволновалась и не знала, что мне делать и как правильно себя вести. Интересно, а обращение ведьма — это просто фигура речи такая? «Нет, я ничего такого не делала», — пролепетала. «Как и с какой целью ты пробралась ко мне в комнату и зачем надела мою рубашку?» Задавал он вполне логичные вопросы. Вот мне бы тоже очень хотелось знать, почему я оказалась тут с кинжалом в сердце. «К тебе в комнату сложно попасть. Вот моя одежда испортилась, пока я преодолевала все преграды, и я взяла твою. Обещаю вернуть ее в целости и сохранности». Солгала, не моргнув глазом. «Какой обряд ты провела?» — спросил он, пристально за мной наблюдая. Крылья его носа продолжали широко раздуваться при каждом вдохе. «Никакой не проводила?» Отрицательно покачала головой. «Кажется, все-таки ведьма — это не просто оскорбление, а самое, что ни на есть реальность». «Ой, мамочки!» «В комнате пахнет маг травой. Советую тебе во всем признаться». Он хотел казаться грозным, но меня это не очень пугало. Скорее, я остерегалась и пыталась понять его поведение. Гораздо больше меня волновала сама ситуация, в которой я оказалась. Незнакомец словно боялся вновь приблизиться. Смотрел недоверчиво и изучающе. Если он знал обладательницу тела, то зачем спрашивал, кто я? Догадался о том, что перед ним другая? Почему тогда боится этого? А может, мне все это просто кажется? На всякий случай еще раз посмотрела на себя в зеркало. А она, то есть я, хороша собой. Длинные каштановые волосы каскадом лежали на плечах. Они были красивее и гуще моих настоящих. Да и фигура у этой барышни хороша. У меня-то грудь единичка и попа словно доска, а здесь фигура фотомодели. Да еще и кожа белая, как мрамор. Теперь, правда, слегка подпорченная раной в области груди. «Я жду», напомнил о своем присутствии мужчина, отвлекая от любования отражением. «Не понимаю, о чем ты?» Пожала плечами и сделала шаг вперед. «Не советую тебе этого делать». предостерег он. «Что именно я не должна делать?» — спросила и снова шагнула по направлению к двери. «Думаю, стоит выбираться из этой комнаты и возвращаться в свой мир. Завтра на работу вообще-то. Я на нее с большим трудом устроилась». «Соблазнять!» Он резко выставил руку вперед, преграждая путь, и уже в следующее мгновение обхватил меня за талию и привлек к себе. От неожиданности я ахнула. Оказалось, в теплых и крепких объятиях хозяина комнаты. Он уткнулся носом в мои волосы и шумно вздохнул. «Как потрясающе ты пахнешь!» Прошептал прямо в ухо. От его шепота мурашки прошли по всему телу. Его губы коснулись моей шеи, а ноги предательски подкосились. Было чертовски приятно находиться так близко и ощущать прикосновение. Волна удовольствия прокатилась от макушки до кончиков пальцев ног, когда его губы стали прокладывать дорожку поцелуев к моему лицу. «Профессор Рануфер!» Послышалось в коридоре, и в следующую минуту в комнату вошли двое мужчин в форме. Незнакомец неохотно отстранился, но отпускать меня не спешил. «Он профессор? Надо полагать, я попала в учебное заведение? Вот только почему нахожусь в чужом теле? Реинкарнация?» Напрасно я в нее не верила. Да и не знаю я в нашей стране таких институтов, и меня смутила обстановка комнаты. Она была совсем не стильной, а теперь еще и люди, вошедшие сюда. Их форма была мне незнакома. Светлые штаны с синими лампасами, красные рубашки и повязки на головах, как у ниндзя из мультиков. «Чем обязан?» Не очень приветливо спросил профессор. Еще и фамилия — Рануфер. Явно что-то иностранное. «Нам поступило анонимное сообщение, что в вашей комнате находится мертвая девушка», — сообщил один из вошедших. Я негромко ахнула. «Как складно! Все получалось. Это же подстава чистой воды. Кто-то убил меня, точнее, обладательницу тела, в котором я была, и сообщил об убийстве местным властям». «Думаю, присутствие покойницы я заметил бы», — хмыкнул хозяин комнаты. Он наконец-то выпустил меня из своих объятий. «Вы знаете правила. Мы должны обыскать вашу комнату», — спокойно заметил местный аналог полицейского. «Я вам мешать не стану». Рануфер косо посмотрел в мою сторону. Вот сейчас я прочла в его глазах подозрение и догадку. Даже обидно стало, что мужчина, который еще секунду назад меня обнимал, сейчас в чем-то плохом подозревает. Люди в форме приступили к обыску. Они тщательно осматривали каждый сантиметр жилища. В комнату влетел запыхавшийся незнакомец. Он был одет в деловой костюм, для полноты картины только галстука не хватало. «Саймон!» Начал он и осекся. «Ага. Значит, Саймон. Профессор Саймон Рануфер. Не знаю, чем мне эта информация могла бы помочь, но на всякий случай запомнила». Вошедший удивленно посмотрел на меня. В его глазах я не видела испуга, поэтому уверенно могла сказать, что это тоже не мой убийца. Его, кажется, лишь поразил факт моего присутствия в спальне. «Здравствуйте, ректор Вайтеро!» Поздоровались служивые, продолжая обыск. «Ты не один?» Нахмурился этот самый ректор. «Я что, не могу пригласить к себе девушку?» Буркнул Саймон. Так как комната не была огромной, ее быстро осмотрели. Тело не нашли. А вот мое платье обнаружили сразу. Нужно было выбрасывать его в окно вместе с ножом. Инстинктивно положила руку на место, где еще недавно торчало орудие убийства, и поправила рубашку. Все уставились в мою сторону. У меня появилось нехорошее предчувствие, особенно когда зрачки Саймона вновь вытянулись. Нет, мне это точно не показалось. Они превратились в тонкую полоску, как у кошки какой-то. «Это ваше?» — спросил человек, который и обнаружил одежду под кроватью. «Мое», — подтвердила я, опустив голову. «Вытяните руку вперед, ладонью вверх». «Сейчас что, наручники наденет?» Внутренне вся сжалась, но сделала так, как он сказал. Все равно бежать бесполезно. Их слишком много, а я одна. Один из представителей закона достал из кармана синюю палочку и провел ею сначала над платьем, а потом над моей рукой. Та засветилась. Это что еще за фокусы? «Этот человек вас обидел?» — спросил мужчина, кинув на Саймона косой взгляд. Все присутствовавшие в комнате напряглись, кроме Саймона. Он скрестил руки под грудью и выжидающе смотрел на меня. То, что он злился, выдавало его слишком часто вздымавшаяся грудь. Я отрицательно покачала головой. Саймон точно не причастен к убийству. «Тогда откуда на ткани ваша кровь?» Задал вполне логичный вопрос человек в форме. Я опустила голову, лихорадочно соображая, что ответить. Порезалась? Ничего себе порез получился, хотя само платье осталось не задето ножом. На нем расплывалось громадное алое пятно, которое уже начинало подсыхать по краям, становясь коричневым. Рассказать им всю правду? Сомневаюсь, что мне поверят. А в психбольницу я не хочу. Оттуда мне уж точно домой не выбраться. Нет, нужно выдать какую-то правдоподобную версию. «Харем, не смущай девушку, тут и так все понятно». Похлопал его по плечу напарник. Кажется, один из служителей закона сам придумал все за меня. Неловко, конечно, получается, но лучше, чем если меня упекут в психушку или за решетку. Конечно, было любопытно, каким образом, по их мнению, кровь оказалась в районе груди, а не в нижней части наряда, но, кажется, такие мелочи этих странных полицейских не волновали. Да и вообще при такой сильной степени повреждения платья, которое было полностью изорвано. Где у него верх, а где низ, определить уже трудно. «Это закон не запрещает», — задумчиво произнес тот. «Девица ведь не из академии?» Глянул он на Саймона. «Нет». Уверенно ответил тот, продолжая сверлить меня взглядом. Его пристальное внимание мне очень не нравилось. Чувствовала себя преступницей. «Вообще-то, из академии!» Протянул ректор, потирая шею. Теперь все взгляды устремились на ректора. «С каких пор?» — с сарказмом в голосе спросил Саймон. «Сегодня Елена подала заявление с просьбой учиться в стенах нашего заведения. Так как она ведьма, а не драконица и не является членом семьи дракона, мы отказали бы». Ректор виновато посмотрел на Саймона. «Ничего не понимаю. Я уставилась на этого Вайтерра. К чему весь его рассказ? Упустим упоминание о драконах. Это вообще какой-то бред. Даже если я схожу с ума, то пусть это происходит логически. Если хозяйка тела подала заявление в эту академию, которая и так отклонит, то почему в глазах Саймона гнев, а на лице ректора явно читается вина от этого известия? Следовательно, пока Елина не получила отказ, она считается абитуриенткой Академии драконов. Как приговор произнес ректор. А в спорных ситуациях, как это, статус абитуриентки приравнивает ее к адептам? Как само собой разумеющуюся информацию выдал тот, которого назвали Харемом. А значит, по закону о высших учебных заведениях Аркитании, вы, профессор Рануфер, должны жениться на адаптке, которую лишили невинности. Продолжил его напарник, скабрёзно ухмыляясь. Или сесть в тюрьму.